Усмехаюсь сам над собой. Сколько раз мне приходилось говорить эту банальную фразу. «Да ты, мля, кто такой вообще?» Орет Пали, но на меня, как ни странно, не лезет. Наоборот, отходит к своим и поливает меня нескончаемым потоком однообразных ругательств и угроз. Правда, папе пожаловаться не обещает. Уже неплохо. Некоторое время слушаю. Потом прерываю его. «Я, князь Каменский, ты, княжич Пали, окна вместе будем мыть». Если горничную не пришлют, да сейчас я тебя. Он все же шагает ко мне, но тут в дверь заглядывает немолодая усатая морда в фуражке. «Чего тут у вас?» – недовольно спрашивает. «Осваиваемся», – бодро отвечает ему Ильин. «Сука», – шипит едва слышно Пали и идет к самой дальней койке. Устраиваться на месте, которое кажется ему наиболее престижным. «Ну-ну, а горничную, я так понял, нам не пришлют», – заканчиваю я. Когда дверь за усатым закрывается, и повторяю, здесь будет порядок во всем, руки при себе держи, Пали, всегда пригодиться могут, и мне плевать, чего вы там не поделили, ты, что ли, порядки тут решил устанавливать, интересуется Макс, нет, оно мне надо, просто люблю тишину, а-а, однако не тебе решать, чем в лагере будет заниматься мой родственник, это слово он выговаривает сквозь зубы, скажу мыть окна, будет мыть окна. Скажу, сортир, будет мыть сортир, а ты будешь часто в сортир ходить, вдруг говорит Бородин. Интересная реакция, но еще интереснее, что Макс Горчаков после этих его слов бледнеет. Кашусь на Бородина, который спокойно сидит на кровати и трогает разбитую губу. Снова оглядываю Горчакова, его модная длинная челка закрывает чуть не пол лица, но если присмотреться, они с Бородиным похожи как родные братья, и уши вон одинаковые. Похоже, Бородин, бастард старшего Горчакова, аристократы во всех мирах одинаковы, никогда не могут удержать то, что в штанах, и бегают потом по миру десятки внебрачных отпрысков. Час спустя в казарме шумно и душно, несмотря на распахнутые настежь окна, 29 человек, пустой осталась только одна койка, лежу на кровати, вслушиваюсь в аристократический треп, рядом пыхтит Егор Ильин, переодеваясь в выданную форму. Торопится так, словно переодеться быстрее всех для него жизненно важно. Форма, кстати, сшита как по личным меркам и удобно. Штаны, рубашка, бейсболка, все защитного цвета с разводами. Хмыкаю. Помнится, увидев камуфляж в первый раз, подумал, что он похож на блевотину бегемота. Берцы на удивление легкие. Носки из какой-то интересной ткани. Насколько понял, будут впитывать пот. За каким вот это все надо, бухтит в углу мажоров Горчаков. Военный лагерь, последний экзамен в училище, охотно делится Николай Юсупов. По результатам лагеря и определяют же, поступил ты или нет. Уровень одаренности будут проверять. Ну и, понятно, гонять с физподготовкой. Это наверняка основное. А напоследок испытания. Кто победит, тот и поступил. Он тоже переодевается и не упускает момента поиграть мышцами. Мол, он-то точно сдаст все и даже больше. И в училище поступит. Его кучерявый сосед возражает. Это вообще ни разу не основное, физподготовка твоя, одаренность, да, но еще выясняют личные качества, типа кто в офицеры годится, кто нет, хотят проверить, на что мы годимся в поганых условиях, то есть в полевых, исправляется он, на брезгливость, на выносливость, вот это все, понимаешь, и я даже знаю, куда годишься ты, Колян, куда, не уловил иронии Юсупов, дерьмо из клозета вычерпывать, ржет кучерявый, это Евгений Данилов, магия воздуха, тоже граф. Кстати, основная масса одаренных здесь, стихийники. Дар иллюзий Никиты Каменского, большая редкость. Чё сказал? Юсупов грудью прет на Данилова. На его ладони загорается огонек. Юсупов, магию прочь. Данилов, еще одна провокация, и будете вместе сидеть в карцере. Влетает в казарму уже знакомый сержант Беляев. Почему не все переодеты? На некоторое время в казарме повисает тишина. Народ ускоренно одевается, прекратив саркастически комментировать фасонный материал формы. Ну, почти прекратив. А я-то думал, портянки дадут. Продолжает кривляться Пали. Машет ногой, оглядывая носок. Непорядок. Армия тут или куда? Парень треплется как шут, но взгляд у него при этом внимательный и острый. В половине первого в казарму снова заходит сержант. Минута на построение в шеренгу. А кто не успеет, опять влезает Пали. Осталось 50 секунд. Спокойно отвечает сержант и добавляет, а кто не успеет, получит наряд на уборку клозета, после чего все вопросы сразу отпадают, Я иду сразу за Бородиным и мысленно ржу. Вот точно так же, как мы сейчас, ходили в строю гоблины Халкара Кривоклыка, толкались, наступали друг другу на пятки и непотребно ржали. Правда, в бою вели себя ровно наоборот. Я, пожалуй, и не знаю воинов лучше гоблинов, но дисциплины от них ждать точно не приходилось. Нас выстраивают на плацу, поднимают флаг, и я смотрю на него с удовольствием. Мощный, величественный двуглавый орел на красном фоне, красиво и убедительно. Российская империя расположена сразу в двух частях света. Сильное, огромное государство, звучит гимн, стоим на вытяжку, даже по линии родствует. Потом перед нами встает майор Зверевич и кратко рассказывает о целях и задачах училища, которое вот-вот станет нам, будущим офицерам, родным. Правда, не всем, и зависит это от того, как каждый проявит себя в военном лагере. Последовавший за речью инструктаж я слушаю вполуха, задумавшись над крайне любопытным вопросом. Военный лагерь, последний экзамен в училище. До него были вступительные теоретические и конкурс на физподготовку. Но Никита Каменский совершенно точно документы в училище не подавал, никаких экзаменов не сдавал, физические умения не демонстрировал. Понятно, что взят по протекции графа Хатурова. Но чтобы вот так, без экзаменов, с плаца нас ведут в столовую, где начинается новый виток представления на тему «Любимая сыночка изволит капризничать». Это, мля, чё, вопит срывающимся баском Юсупов. Я такое жрать не подписывался. Так ты служить подписался, Колян, парирует Данилов за соседним столом. Начинай. Невеселый смех, и смеются не все. Опускаю глаза в тарелку. Перловая каша с мясом. Причем мяса, много. Пожимаю плечами и берусь за ложку. Кстати, это единственный здесь столовый прибор, да и официанток не видать. Каша как каша. Ну да, мясо не доварено, каша не досолена. Не спорю, повара следует повесить на первой сосне. Но это сытно, да и порции огромные. И на вкус точно лучше пустошных слизней. А я как-то целый месяц их жрал. Проблема в том, что деликатесами я питался куда чаще. Эх, а тебя понос не прошибет? Пристает Палит Горчакову. К каше он, понятно, и не притронулся. Но галеты трескают вовсю, благо их тут куча. Макс, ну ты бы поостерегся. Фу, блин, да как ты это жрешь? Другого точно не дадут, поясняет Горчаков. Понятно ж уже. Впрочем, осиливает он едва половину. Я съедаю все. Утренние бутерброды, хреновые, кстати, в моем животе и памяти о себе не оставили. С тоскливой мыслью о графских круассанах запихиваю в себя несколько сухих печенек. Выпиваю сиропно-сладкий компот из каких-то сушеных фруктов. Половину стакана эти фрукты и занимают. Меня сейчас стошнит, еле слышно говорит около меня Егор Ильин и отодвигает тарелку. Привыкнешь, хмыкает Бородин. В списке Матвея не указан ни род, ни магия Дмитрия Бородина. И в скобках рядом с именем мой камердинер четким крупным почерком подписал. Не нарыл, выясню. Я и в столовой сел с ним, вроде знакомый уже, и точно не мажор. Против общества подсевшего к нам Ильина тоже пока возражений не имею. Надо поговорить, шепчет он, поднимаясь. После обеда нам объявлено свободное время до построения в 16:00. Выходим втроем, гуляем около плаца. Предлагаю держаться вместе, говорит Ильин. Смотрит с вызовом, мол, не думай, и без вас проживу, если что. Забавный пацан, и он прав. Вместе проще. Я тебе должен, сообщает мне Бородин, игнорируя слова Мелкого. Смогу, расплачусь. Однако не стоило вмешиваться. Давай пока инфой заплатишь, предлагаю я, и доверчиво открываю душу. Я последние 2 года учился на дистанционке, так вышло, а до этого как-то не интересовался столичными вузами. Другие дела были. Род Каменских, кивает Ильин, соболезную, не сразу понимаю, что он имеет в виду. Потом вспоминаю смерть отца и делаю грустное лицо. Бородин кивает в поддержку. «Надеюсь, нас примут», — говорит Ильин, и добавляет. «Кстати, некоторых примут в любом случае». Полея, Горчакова. Пали на июньском балу во дворце такое устроил. Едва замяли. Так что теперь тут на воспитании. Только это тайна. Я слышал, как отец об этом говорил. Он замолкает, опускает взгляд, и выглядит таким наивным, что я сразу начинаю сомневаться, если не в сказанном, то по крайней мере в его мотивах. Мы не друзья, понятно, продолжает Ильин, не поднимая глаз, но тут же Пали, Горчаков, Данилов, Юсупов, добавляет Бородин. Ага, останемся поодиночке, затопчут. Их вообще не должно было быть в лагере, но с ними ситуация меняется. К ним сейчас многие примкнут, Я думаю, ну ты продуманный, хмыкает Бородин. А ты того стоишь, чтоб за тебя держаться, не знаю, улыбается Ильин. Но не попробуешь, не узнаешь. Я поворачиваюсь к Бородину. Для начала скажи, что ты не поделил с Горчаковым. Учти, он мне по-любому сильно не нравится. Ладно, нехотя отвечает он. Я Дмитрий, кстати, Егор, Никита, жмем друг другу руки. Какие тут секреты, отвечает наконец Бородин. Я бастард графа Горчакова. Естественно, родной батюшкин сыночек меня терпеть не может. Мне лично плевать, бастард ты или наследник, да хоть монгольский хан. А твой отец кто? Смотрю на Ильина. Он опять опускает глаза. Мой, нетитулованный дворянин, но, связи у него, в общем. Бородин кивает. Связи, это хорошо. Значит, ты у нас информатор, а я, ну, даже не знаю. В лекарствах вот разбираюсь. В травках, настои всякие могу делать, отвары. Он делает паузу и, глядя куда-то вверх, добавляет. В токсинах тоже понимаю. Не повезло твоему братцу, хмыкает Ильин. Наверняка ты уже пару-тройку токсинов на нем испытал. Ну скажи, испытал же. Бородин ухмыляется, а я делаю в голове пометку. С парнем дружить. Теперь понятно, откуда такая кличка, токсин. А также его обещание Горчакову насчет сортира. А ты, спрашивает Ильин, и они оба поворачиваются ко мне. Кстати, тебя же не было на экзаменах. Хорошая протекция, сдержанно интересуется Бородин. Вроде того, соглашаюсь. Я сдавал, но отдельно. В том числе нормативы. Странно, что они ничего не говорят и не спрашивают о магии. А ведь это первое, что стоит предлагать и чем хвастать. Ухмыляюсь. Тьма от источников кончики пальцев. Знакомое плетение и на моей ладони появляется черный паук. Священный ужас в глазах пацанов и восторженный выдох. Да что у них в этом мире с магией? Что за реакция на слабенькую и почти бессмысленную заклинашку? Где-то в столице. Хочешь сказать... Это мальчишка вас так отделал, мелкий Каменский, без чьей-либо помощи. Владислав Беркутов, правая рука князя Назарова, недоверчиво осмотрел мрачное лицо шаха. Из-под воротника к скуле у того тянулся громадный кровоподтек. Да я этому сопляку ноги из жопы вырву и пятками обратно воткну. Озверел шах, червь чуть не подох там, на дороге. Мелкий ублюдок просто раздробил ему грудину. Как? Уточнил Беркутов. Что? Как? Расскажи. Как Никита Каменский раздробил грудину твоему приятелю Юрию Червеню. Заклинание, артефакт, что это было, все, что видел. Меня он отключил первым. То есть уверенности в том, что это сделал пацан, у тебя нет. Кроме него и Соболева там никого больше не было. И тебе ли не знать, Бек, что, удерживая щит крови, сражаться невозможно. Значит, пацан, а как, жизнь становилась все интереснее. Из небытия вылез маг-защитник рода Каменских. Да еще и под ненарушимым кровным договором. Крайне любопытно, в чем этот договор заключается. Ничего, шах, даже если вы не привезли мальчишку, информация того стоила. Его сиятельству понравится. Беркутов поднялся и пошел к дверям больничной палаты. Так а что делать с мелким ублюдком? Кинул ему в спину шах. Он теперь в военном лагере императорского училища. Там я до него не дотянусь. Костик... Ты, случаем, не хочешь сказать, что я слишком много тебе плачу? Развернулся к нему Беркутов. Или пацан вместе с селезенкой отбил тебе и мозги? Ладно, Станислав Каменский, пока не подох, много кому успел перейти дорогу. Найди кого-нибудь, пусть хорошенько припугнут его сынка. Поставь пост, если сбежит из лагеря, прими и сразу тащи в поместье. А если не сбежит, ты совсем идиот? Пусть сделают так, чтобы сбежал. А что делать с Соболевым? Не унимался шах. Беркутову ужасно хотелось сказать, что именно шах может делать с Соболевым, или Соболев, с шахом, и желательно не раз, но он пересилил себя и кратко ответил, разберемся. Глава 8. Вечером нас выгоняют на плац. Вечерняя разрядка. Командует сержант Беляев с ехидной рожей, чтоб ночью сны ненужные не снились. Подтягиваемся, приседаем, отжимаемся. Я выкладываюсь едва не из последних сил. Слабое тело. Погано. А вот Палий, хоть и тощеват, справляется легко. Это видно, хотя он старательно выдрючивается, демонстрируя слабости смертельную усталость. Сержант не менее старательно этого не замечает. Степень наглости одного и безразличия второго растет. Интересно, кого замкнет первым? Надо отдохнуть, наконец заявляет Палий и выходит из планки. Переворачивается на спину, раскидывает руки в стороны. Надо так надо, кивает сержант. А не устанешь? Отдыхать-то? «Чё это?» – начинает Палий, И вдруг на его лице проступает страх. «Отпусти!» Он орет, бьется и сгибается, но почему-то не может подняться. «Плетение гравитации?» Сержант нарочито медленно ковыряется в ухе. Оглушил совсем своим визгом. «Отпусти, а то я, папочке, пожалуешься!» Понимающе кивает Беляев. «Смотри, не забудь. Князю будет приятно узнать, что всего-то при 2G его наследник не в состоянии подняться с земли. Зато у тебя есть все шансы хорошенько накачать пресс. Что уж развесили, это уже нам». Быстро поднялись, и 5 кругов вокруг плаца. «Горчаков, куда пялишься, хочешь рядом прилечь?» Уже уходя за нашей нестройной толпой с плаца, сержант словно о чем-то вспоминает. Останавливается и говорит: «Эй, Пали, захочешь в клозет, кричи, только громче. Что-то у меня сегодня со слухом проблемы. Как ты нормативы-то сдал?» Вполголоса спрашивает меня Егор. «Старался», вздыхаю я, «все мышцы потянул». «Точно хорошая протекция», говорит в небо Бородин. «Вот же, токсин, так и буду его называть, он вроде не против». Но он тут же хлопает меня по плечу. «Да ничего, к августу уже полегче тебе будет, надеюсь. Ночь в казарме на 30 коек, то еще удовольствие. Давно со мной такого не случалось. Командирский шатер, да, но, Хатуровы, прокачка каналов, бурный секс, наглые маги на дороге, мой боевой транс, физнагрузка, вырубаюсь махом, и быстро просыпаюсь непонятно от чего. С минуту лежу, вслушиваясь в ощущения. Что случилось? Опять парни лишнего намахнули и бузят у костра? Последователи Дариана уперли у адептов Гамины очередную золотую статую, или пятая сиська Тей? Подпрыгиваю на пружинной кровати, вспоминаю, что теперь низшие башки, ни разу не моя проблема, а вот ледяной родничок, упорно бьющий мне прямо в зад, как бы да, что за хрень. Оглядываю пацанов и вспоминаю: княжонок Пали, мстительная белобрысая рожа, нет, чтобы в рукопашке определиться, так он магическую подлянку устроил, маг воды по списку Матвея именно он, мало, сука, провалялся на плацу под 2G, тихо стекаю на пол, сажусь, прислонившись спиной к тумбочке. Судя по тому, насколько в этом мире тухло с силой источников, родник иссякнет сам, как только Пали выдохнется. А выдохнется он очень скоро, это по насквозь промокшему матрасу видно. Минут через 20, привычное обращение к источнику, плетение, пауки, да, лучше всего они, мелкие, чем меньше, тем больше их будет. И побежали, парень, сейчас ты удивишься. Через полминуты притворяющийся спящим княжонок начинает ворочаться. Еще через минуту раздаются звонкие хлопки и тихий мат. А то, 2 десятка пауков меньше рисового зерна кого угодно доведут, если будут беспрерывно по морде топтаться. Да, и хлопать по ним лапами совершенно бесполезно. Потягиваюсь и складываю руки на груди. Ничего, пацан, сейчас проверим, у кого магия магичнее. Судя по подкрадывающейся тошноте, я продержусь 1-2 часа, а ты, устроившись удобнее, начинаю работать с источником. Если спать мне опять не светит, самое время потренироваться. От двери по полу тянет прохладой, наглый пацан на своей койке вертится и чешется, чудный фон для медитации. Родник наконец перестает журчать. Чтобы не промокнуть, вынужденно отодвигаюсь к тумбочке токсина. Нет, Пали, от меня ты 20 минутами не отделаешься. Даже если мне придется заблевать тут весь пол, чесаться тебе еще долго. Утром подскакиваю даже раньше, чем в казарму влетает сержант Беляев. Бодрый настолько, будто всю ночь в фонтане жизни отмокал. Хотя вряд ли в этом мире такие имеются. Поднимаюсь с пола, потягиваюсь и с удивлением понимаю, что чувствую себя прекрасно. Отличная штука, молодость. За ночь лужи на полу высохли. А вот с кровати продолжается редкая капель. Зато на рожу Полея приятно посмотреть. Магический откат плюс бессонница, чудный тандем. А если у парня не сработает понималка, впереди ночей много. А я сейчас злой. До завтрака Беляев гоняет нас по плацу. И ноги на ширине плеч, вращения, повороты туловища, приседания и прыжки. Потом подтягиваемся, дотянул до 10 раз, неслыханная крутизна. Потом отжимания и планка. 1, 2, считает секунды сержант. 40. Практически все мои будущие сокурсники вполне прилично подготовлены физически. Оно и понятно, слабаков в военное училище не берут. А вот я пока где-то внизу рейтинга. Выкладываюсь, но до более-менее приличных результатов мне далеко. Наверху, качок Юсупов. Мышцы вот-вот порвут спортивную футболку. По списку Матвея, его семья занимается финансами. Банк, две верфи, своя флотилия и водные грузовые перевозки. Представляю, как Колян Юсупов с его простецкой рожей договаривается с банкирами, и начинаю ржать. И тут же утыкаюсь лицом в асфальт плаца. Что смешного, кандидат Каменский? Может, скажете нам, и посмеемся вместе? Наклоняется ко мне Беляев, продолжая придавливать мою спину берцем. Клизму шанкры тебе в морду. Ничего смешного, господин сержант. Рапортую по-армейски. Тот кивает и проходит дальше. В общей сложности корячимся минут 40 без остановки. Заканчиваем кроссом на 5 кругов. И даже воспоминания о вчерашней армейской стрепне не портит мне настроение, когда Беляев командует душ, а после душа – построение на завтрак. В душе краем глаза ловлю физиономию Полея. За ночь пацан растерял нарочитую придурковатость и теперь светит натурально злобной мордой. То ли еще будет, мелкий. Вспоминаю, что у него вдобавок два наряда на кухне, но опять не сочувствую. Постояв у раздачи, в столовке садимся уже привычно вдвоем с Егором Ильиным. Стол, самый дальний, в пыльном углу. Таксин от чего-то все еще топчется с подносом. Выискивая его в толпе будущих курсантов, понимаю почему. Не успокоившийся Макс Горчаков заступил ему путь, собрав вокруг десяток юных ариста. Шакалье, прибившиеся к крутым волкам, но не все прибились. Что уже радует, горпичий навоз. Ругаюсь себе под нос, поняв, что спокойно дойти до нашего стола бастарду не дадут. И точно, одна подножка, и он летит на пол. Поднос переворачивается, утренняя овсянка заливает новую форму. Сволочь, Ильин вскакивает. Но я быстрее, терпеть нет ни желания, ни необходимости. Влетаю в толпу с ноги, шакалы кеглями сыплются в стороны. Мы с Горчаковым оказываемся в кругу, один на один. Что, не ожидал? Нарываешься, Каменский. Он принимает кулачную стойку. Оцениваю силы. Я выше и опытнее, он шире в плечах и явно сильнее. Горчаков начинает первым. Удар в лицо. Легко уклоняюсь. Ответный в челюсть. Горчаков отшатывается, сплевывает кровь, но не отступает. Жаль. Придется рассчитать бой так, чтобы поставить взорвавшегося графенка на место, но при этом ничего ему не сломать. Брысь. Ору на какого-то шакаленка, неосторожно вступившего в круг. Горчаков проводит комбинацию из трех ударов. Последний, из-под моей руки с прицелом в голову. Он крепче, но мои руки длиннее. Это плюс. Отскакиваю, не позволяя ему сократить дистанцию. Спиной налетаю на кого-то, и меня толкают вперед. Сука. Напарываюсь прямо на несущийся под дых кулак. Аркх. Зубы клацают, дыхание перехватывает, и Макс тут же пользуется моей ошибкой. Пытается взять меня в захват и бросить на пол, чтобы перевести драку в партер. Шакалы только того и ждут. Сиськи те и тебе по всей морде. Выкручиваюсь. Атака правая и следом. Боковой удар левой голенью в корпус. Теперь уже Горчаков вылетает за пределы круга. Отставить. Бьет по ушам резкий окрик. О, а вот и начальство пожаловало. Даже не Беляев. Зверевич лично. Спокоен, хотя и явно злобен. Подхожу к таксину и помогаю ему подняться. Каменский, Бородин, за мной. Продолжает майор. Горчаков в медпункт, в толпе парней, ироничные смешки, взгляд Макса наливается злобой, ржу про себя, красиво сделано, Зверевич одной фразой вбил клин между Максимилианом и оставшейся стаей, любимчиков не уважает никто, идя за Зверевичем к выходу из столовой, мысленно аплодирую офицеру, так опустить еще уметь надо, приходим к штабному зданию, серое, отдельно стоящее каменное строение, на входе, вытянувшийся в струнку парень в курсантской форме. Внутри, казенный стол и такой же сержант на стуле. Ваше благородие, вскакивает было он, но тут же расслабляется после взмаха офицерской руки. Зверевич звенит ключами, открывая дверь в подвал. Ступенек всего 7, помещение скорее цокольное. На первый раз довольно с вас и суток. Посидите, поголодайте, подумайте. За второе нарушение, 3 дня. А за третье, интересуется таксин. А за третье вернетесь к мамкам под юбки. Щерится майор, а Горчаков... Не унимается таксин. Пойдет в медпункт, а Горчаков пойдет в медпункт. Спокойно соглашается Зверевич, закрывая за нами металлическую дверь. Когда его тяжелые шаги стихают, мы с таксином оглядываемся. Да тут рай, ёпт. Действительно цоколь. В стене, почти на уровне потолка, забранное решеткой окошко без стекла. Влезть в него сможет разве что кошка. Унитаз за деревянной ширмой, раковина и две широкие скамейки вместо кровати. Никаких матрасов, лишь тонкое одеяло. Все лучше, чем сегодняшняя ночевка на полу. «Ты зачем опять влез?» – спрашивает таксин. подходит к одной из скамеек и, зачем-то пнув ножку, садится. Я бы и сам справился. Справился не справился, кого это волнует, учим отчасть, хмыкаю я. Благодаря нам начальство только что ниже плинтуса опустило этого графенка, так что мы теперь на хорошем счету у парней. Делай выводы и используй обстоятельства. С наслаждением вытягиваюсь на скамье, закидываю руки за голову и отъезжаю в сон. Военный лагерь императорского училища. Тот же день, в свободное время до построения в 16:00. И прикинь, я этих тварей смахиваю, а толку вообще нет, и на ощупь ничего. Иллюзии, но, сука, они же чувствуются. Поплачет у меня этот фокусник. Фокусник, хмыкает Макс Горчаков. Он крутит в руках отломанную от куста ветку, аккуратно обжигает на ней кору эфиром. Маг иллюзий, это так-то очень круто, Серж, и редкость. Не думаю, что Каменский так уж крут, сквозь зубы говорит Палий. Так что слово фокусник я подобрал не от фонаря, он же сирота. Отец погиб неожиданно, его просто некому учить, и родовых техник ему явно в руки не давали. Сам подумай, жалкие пауки, а был бы он обучен. Чего я не понимаю, прерывает его Макс. Так это какого черта он зависает в лагере? Князь же, ему прямая дорога в курсанты императорского, и никаких испытаний не требуется. Древний род, я тоже наследник княжеского рода. Зло говорит Сергей, и струйкой воды тушит огонек, вспыхнувший на ветке в руках Горчакова. А этот сиротинушка под опекой, не помню вот, кто у него опекун. Видно, Каменский тоже что-то натворил, как мы, как ты, ощеряется Макс. Я ничего не творил. Я на том балу в ваших идиотских игрищах не участвовал. Это надо было додуматься, крысы в бальном зале. Но согласись, что было весело. Кому? Вам с Даниловым и Юсуповым? Представь себе, да. Или полагаешь, что мое удовольствие того не стоит? Макс отшвыривает мокрую ветку и поворачивается к другу. Детский сад, Серж. Не хочу повторять за твоим отцом, но он совершенно прав. Не пора ли тебе повзрослеть, Фе? Я предавал мечтам свой юный ум. И праздно мыслить мне была отрада, цитирует Пали. Я, конечно, не Пушкин, но как верно сказано, а, не будь таким скучным, друг мой. Он хлопает Горчакова по плечу, а тот вдруг поворачивается и хватает в горсть воротник опешившего Палея. Я тебе, конечно, друг, шипит ему в лицо, но твое счастье, что Анастасия не боится крыс. Макс, будь иначе, горел бы ты ярким пламенем прямо там, у ее ног. Слушай, я отлично знаю, что она к крысам безразлична. Княжич аккуратно отцепляет от себя пальцы Горчакова. И смею тебе напомнить, что как раз великая княжна Анастасия смеялась. Да еще как, только это нашу с тобой дружбу и спасло, мрачно говорит Макс. Только поэтому я не набил тебе морду прямо там, Серж, ну в самом деле. Погоди-ка, переключается Палий. То есть ты чист перед отцом и отечеством? В смысле, я был уверен, что раз тебя тоже сунули в этот долбанный лагерь, ты еще как накосячил. Терпеть не могу это слово, ты же знаешь. Ао, стонет княжич. Какое именно? Хотя не вижу, чтобы ненависть к быдлянским выражениям мешала вам их использовать, граф Горчаков. Не хочу выделяться в толпе, кривится Макс. Но наедине ты можешь не выражаться без нужды. Конечно, конечно, извини. Но в толпе-то я могу себе позволить. Княжны Анастасии здесь ведь нет. Да пошел ты. Вот, с глубоким удовлетворением ржет Палий. Так что у тебя-то случилось, что ты здесь, а не автоматом стал курсантом? Ничего, с досадой говорит Макс. Отец поддерживает мнение профессора Данилова, что я должен побывать в полевых условиях и выяснить для себя, готов ли я к ним. Видите ли, в тренировочной башне императорского училища любой сопляк сможет мечтать о генеральских погонах. А сначала стоит выяснить, не слишком ли мне будут тяжелые офицерские. Мать, конечно, была против, но он ее убедил. А твоего ублюдка братца тоже граф сюда сунул, он мне не брат. Немедленно крысится Горчаков и неохотно поясняет. Да, из тех же соображений, и это бесит. Меня бесит, что Каменский с ним общий язык нашел, задумчиво говорит Палий. Если б не это, я, возможно, обратил бы на него иное внимание. Он довольно интересен и держится как князь, надо отдать должное. Как будто ему на все наплевать. Ну вот как Лекс, ты просто не дорос до таких высот, насмешливо отвечает Макс. Все развлекаешься. Шут шутом, Серж, мне здесь скучно, пожимает плечами княжич. Ну вот приедет Лекс, может он до тебя достучится, вздыхает Горчаков. А так-то надо завязывать с дурью. Ясно уже, что из лагеря нас не выставит, что ни делай. Ладно, уж испытание я выиграю, а ты как хочешь. Кстати, Серж, я никогда в жизни не поверю, что Лекс Львов что-то там натворил. Как его-то занесло в военный лагерь? Неужели тоже отец отослал? Нет, ну что ты, у Лекса добровольное изгнание. Личное, так сказать, волевое решение, обусловленное одним из его многочисленных мозговых тараканов. Да пофиг, я-то только рад, что он приедет, наверное. Сергей Палий поднимает глаза в небо и печально договаривает. Тоже ведь меня воспитывать начнет. Зато будет целый князь и уже два княжича в обществе, состоящим из кучи нетитулованных дворян и одного ублюдка. Тут нам-то, графам, находиться позорно, хмыкает Горчаков и сплевывает в траву, метко попадая в злосчастную обожженную и мокрую ветку. Я открываю глаза, когда время уже перевалило за обед, в окно бьют косые солнечные лучи. Токсин сидит в асане и медитирует. На ладони крутится крохотный белый шар. По вискам парня течет пот. Присматриваюсь и узнаю. Свет. Магия токсина – это свет. Однако, приятная новость. И тут же вспоминаю, что в этом мире родовым техникам учат только в роду. Но кто будет учить бастарда? Причем бастарда семьи, где родовая магия – огонь. Поэтому его заклинание светляка – самые азы, мелочь. Интересно, смогу ли я научить его моим техникам, работают ли они в этом мире? Магическое развитие – это спираль. На ней расположены контрольные точки. От каждой точки отходит плетение, доступные этому уровню. Такое вот древо. Чем выше поднимаешься, тем больше плетений тебе доступно. Это давно рассчитанные отметки, которые балансируют силу источника мага, систему его каналов, личную одаренность и жизненные силы. Попробуешь перепрыгнуть через контрольную точку и освоить то, что тебе не по силам, умрешь, сойдешь с ума или выгоришь. Свитки, на которые записываются высшие техники, тоже вещь капризная и одноразовая. Если что-то пойдет не так, и сам сдохнешь, и свиток испортишь. И еще неизвестно, что лучше. Такие свитки хранят в родах как зеницу ока. Просрешь, набутылит так, что клизма шанкры счастьем покажется. Смотрю на токсина и все же решаюсь. Хочешь, покажу, как сбалансировать уровень силы. Тогда плетение будет даваться проще. Ты же не маг света. Он открывает один глаз. Так хочешь или нет? Пару минут он внимательно меня изучает. Потом неохотно, но все же кивает. Если ты меня обманешь, я тебя отравлю. Про токсины я не шутил. Договорились. Иду к раковине, открываю воду. Мокрым пальцем рисую на стене часть магической спирали с контрольными точками. Судя по силе твоего заклинания и его контролю, ты сейчас находишься тут, тычу пальцем в рисунок. Это значит, что тебе доступно еще несколько техник. На усиление, на баланс и на автономность. Усиление даст более яркий свет, но ненадолго. Баланс устаканит движение эфира и увеличит жизнь твоего светляка. Автономность увеличит возможность разделения тебя и твоей силы. Расстояние между вами. Изучи каждую технику, и сможешь объединить их в плетение нового уровня. Итог, уточняет токсин. По необходимости. Фонарь, долго и безопасно. Световая вспышка, мгновенно и с непредсказуемыми пока последствиями. Луч, тут вариантов много. Покажи. Внешне парень кажется спокойным, но в глазах загорается азарт. Вот так, показываю, на какие точки на теле нажимать, чтобы изменить ток эфира. Потом делаю несколько пассов плетений. Жаль, что для моего нового тела это лишь бессмысленные жесты. Но для токсина это не так. До вечера мы тренируемся, доводя жесты до автоматизма. Да, объединять техники парню пока рано, но результат уже есть. Шар света, что он держит на ладони, по желанию становится то ярче, то тусклее, то вытягивается в тонкую линию или отрывается и взлетает под потолок. Не могу больше. Наконец, говорит токсин и валится на скамью. Теперь несколько дней восстанавливаться. А жрать хочу, как крокодил. Со жратвой помочь не смогу, отзываюсь я. До завтра голодаем. Хотя есть и хорошая новость. Какая? Он поднимает голову со скамьи. Воды у нас, хоть залейся. Киваю на умывальник. Ха-ха, смешно. Он опять ложится обратно и вскоре отрубается. Что неудивительно, минут через 30, уже в полной темноте, за окном раздается какое-то шебуршание. Смотрю туда, и вот зараза, что такое? Подскакивает токсин, крутя головой во все стороны. А я стараюсь не смотреть в окно, чтобы он не проследил за моим взглядом. Потому что за решеткой торчат растопыренные пальцы шанкровой конечности. Как она сюда попала? К машине прицепилась, что ли? Кошмар приснился, отвечаю. Наконец соображаю, что в камере темно, и осторожно кашусь на руку. Интересно, если ей помахать, ответит, проверять не решаюсь. Поднимаюсь и делаю вид, что просто хочу глотнуть свежего воздуха. Несколько шагов к окну, жаль, не достать, высота до окна, 2.5 метра, не меньше. Пока буду прыгать, токсин точно увидит руку. Подойдя к окну, замечаю, что на руку намотаны ремни Никитиной сумки, а еще там явно что-то гремит. Опять что-то уперло, клептоманка хренова, я ж тебя поймаю, морской узел из пальцев сделаю. Что ты там топчешься? Интересуется токсин и поворачивает голову. Кошка какая-то, отвечаю я и подпрыгиваю, чтобы хлопнуть по решетке. Пошла вон, брысь, кому говорят. Рука дергается, пытается с места взять разбег, но сумка откровенно тянет ее назад. Там что, 10 кг добра? Тварь буксует, когда к окну подходит токсин. Снова подпрыгиваю, стучу в решетку, и тварь наконец срывается с места. Напоследок из сумки выпадает какая-то штука и пролетает сквозь решетку. Горпичий навоз. Ругаюсь я. Свет надо. Прости, я пуст. Винится токсин. Справлюсь. Навык ночного зрения. Штука удобная. Поднимаю с пола что-то похожее на металлический браслет. Ложимся снова. Внезапно в голову приходит мысль. Слушай, а если бы у тебя был пет? Ну, такой, наглый и со страстью к клептомании. Как бы ты его назвал? Это уж ты сам думай. А пет у меня, кстати, есть, ухмыляется Дмитрий. Ты не думай, Макс не так уж плох. Он так бесится не потому, что я бастард. Просто в некоторых семьях есть петы-хранители. Кого такой пет признает, тот наследует поместье. И, подгоняю я, потому что он замолкает. И пет Горчаковых выбрал меня. Тут уже не поспоришь. Это белый ворон, и зовут его Мунин. Так что ты там говорил про имя для пета? Забудь, отмахиваюсь я. Токсин не лезет с расспросами. Кивает и отворачивается к стенке. А я вспоминаю. Шанкра, бог битвы. И на всех картинах его изображали с оружием во всех 12 лапах. Меч, палица, лук, алебарда. И, наконец, посох с гордым именем Шанкар-Алтар. В его навершии, скрюченные пальцы, сжимающие шар магического света. И то, во что рука Шанкры пыталась превратиться в поместье Хатуровых, очень походило на этот посох. Но на гордое имя она пока не тянет. Так что просто Шанк. Однако, если бы тянуло, для божественного оружия нужна божественная сила. Нет ее во мне и никогда не было. А ошибочка вышла. Не было, а теперь есть. Спасибо Карху и дару экстрактора. Где-то в окрестностях столицы. Наконец-то дыры в энергетической оболочке затянулись. Тело перестало болеть, и Химеринг отправился на новую охоту. Много лун подряд он привычно наведывался в этот особняк. Но сегодня что-то не так. Сегодня его рвет бежать совершенно в другую сторону. Некоторое время он метался между приказом и чутьем. Приказ победил. Химеринг побежал к особняку Хатуровых. Привычно туманом просочился сквозь разрыв в причиняющем боль магическом поле. Раздраженно фыркнул. Посмотрел на окна. Здесь? Нет. Тот человек не здесь. Хозяин ошибся. Химеринг развернулся и понесся туда, куда его звала тонкая нить темного эфира. Жаль, бежать можно только ночью. Опасен даже жидкий холодный свет звезд. Зато задание будет выполнено, и хозяин будет доволен. Глава 9. Дни в лагере проходят однообразно. Подъем, зарядка, завтрак, физподготовка на плацу, 3 часа теоретических занятий, обед, свободное время, 2 часа теории, физподготовка, ужин, свободное время, отбой. Плац любит не все, особенно учитывая, что нагрузка, ясен мрак, нарастает. Но отказов заниматься больше нет. Магическое превосходство сменяющихся сержантов однозначно. Беляев, например, подвесил Женьку Данилова на сосновую ветку 6 метров от земли. И тем же вечером Данилов говорит: «Да ну на черта мне такая развлекуха, я же отлично нормативы сдал». «Все, отец, чтоб ему, в полевых условиях ты, возможно, осознаешь, что военное училище не для тебя, и поступишь в университет». «Тьфу, правильно, нафиг нужен этот университет», откликается кто-то из парней. «Я тоже только в армию хочу». Парни начинают обсуждать плюсы и минусы военной службы в общем и этого училища в частности. Поступать в императорское высшее военное магическое училище может каждый аристократ. Поступление проходит поэтапно. Во-первых, теоретические вступительные экзамены. Во-вторых, нормативы по физподготовке. И третий, завершающий этап, это летний военный лагерь. Руководство лагеря смотрит на парня и определяет, выйдет ли из него толк, выясняют личные качества, физическую выносливость, а главное, насколько высок уровень одаренности, а потом испытания, последний и главный экзамен. Лучшие станут курсантами, но все это относится к нетитулованным дворянам. Князьям и графам для поступления достаточно набрать нужное количество баллов на экзаменах, а в лагерь они могут и не ехать, и не потому, что крутые и богатые. Дело в том, что титул – это всегда древний род, а представитель древнего рода – это всегда очень сильный одаренный, и такие в имперской армии очень нужны. Спрашивается, что же тогда делают в лагере титулованные мажоры? Все просто, их отправили сюда родители по тем или иным причинам. Полез Юсуповым на перевоспитание, Горчакова и Данилова, пожить в казарме, пожрать перловки, поломаться несколько недель на плацу, и понять для себя, действительно ли они готовы к военной службе. Испытания, надо полагать, они пройдут. Что делаю тут я? Вообще не вопрос. На месте графа Хатурова я бы тоже отправил Никиту Каменского в лагерь. Слишком этот парень был безразличен к своей судьбе и к окружающему миру. И я до сих пор не выяснил, почему. Данилов, говорит вдруг Палий, а ведь ты не только нормативы сдал отлично, ты по результатам вступительных легко на математику бы поступил в универ. Подумай еще, подумай. Но Данилов только фыркает в ответ. Вообще, разговоров в казарме минимум, выдыхаются. Но, как по мне, физподготовка только на пользу, даже тем, кто воевать не собирается. Судьба, зараза та еще, и мирного артефактора может закинуть в логово божьих ублюдков. А если в бой, а если маршем через горы, чтобы на портал не тратиться, а когда, как у них тут, разлом открывается. Никита о местных разломах пространства разломах знал ровно столько, сколько я о любовниках Гамины, то есть всякие сплетни. Такое впечатление, что система появления разломов в этом мире не определена. Поэтому теория и представляет собой набор разных солдатских наблюдений и байк. Другими словами, тактика есть, а стратегически по разломам – голимая жопа. И неподготовленного сопляка порвут на куски в первой же пространственной дыре. И черт бы с ним, я никому не нянька, но и для меня информация о разломах внове. А все, с чем ты встречаешься впервые, опасно вдвойне. Армейская хитрость. Я привык, что нечисть и нежить появляется при определенных условиях и по конкретным причинам. А вот внезапная трещина в пространстве, способная возникнуть где угодно и не обусловленная вообще ничем, нереал. Ищите бога, или мага, или природную аномалию. Если вам покажется, что в заднице застрял фаербол, прежде чем облегчаться в кустах, оглядитесь и убедитесь, что на вас не пялится какая-нибудь жуткая морда, бесстрастно повествует Зверевич на одном из занятий. Потому что если причина не в гороховом супе, который вам так хорошо варит наша варвара, значит, она в появлении разлома и смене температуры. И времени на то, чтобы среагировать, у вас мало. Да, вот так, минут за пять, а то и две, перед появлением разлома вокруг резко меняется температура. Но это не причина, это предвестник. Вот как похолодало до минус 20 или зашкалило за плюс 40, лучше валить от этого места, быстро и далеко. Если не хочешь стать едой для жутких иномирных тварей, которые лезут из разломов. Причины появления разломов, напрямую о них не говорят, и я делаю единственно возможный вывод. О них просто не знают. Полагаю, вам давно пояснили, что бежать бесполезно, добавляет Зверевич, словно подслушав мои мысли. Во-первых, твари, как правило, быстрее. По крайней мере те, что уровнем повыше. Во-вторых, вы военные, а не сопливые ромашки, чтобы показывать врагу задницу. Итак, что требуется сделать, если ты не гражданский? Взять автомат на изготовку, предполагает токсин, и вжарить. Охреневаю, но молча. Автомат, да, в моем мире такого оружия нет, а в воспоминаниях Никиты прелесть автомата Калашникова я уже успел оценить. И вжарить тоже был бы не прочь. Но ты же маг, токсин. Почему не магией? Вне сомнений, вжарить, отвечает Зверевич. Но если под вашим командованием всего одно отделение, тогда валим к хренам, откликается с заднего стола Горчаков. Как положено, Андрей Викторович. Неплохая идея, хотя о скорости монстров я уже сказал. Кстати, а вдруг валить некуда? Данилов, спиной к спине и отбиваться, до последнего патрона, ехидно добавляет Пали. Бесспорно, ваше сиятельство, не менее ехидно отвечает Зверевич. Итого, в одном магазине, 30 патронов. В патруль вы берете 6 магазинов. Это максимум для вашего оружия. При большом везении, при очень большом, Вы убьете монстра первого уровня парой коротких очередей, и то если это не химеринги. По тем лупить бесполезно. Если вам не повезло встретиться с монстром второго уровня, вы потратите минимум магазин. Про монстров от третьего уровня и выше поговорим позже, потому что пробить их шкуру может только крупнокалиберный пулемет. Учитывая количество монстров и скорострельность автомата, через 15 минут у вас кончатся патроны, и вас можно будет жрать без всякого стеснения. Вам все еще смешно, кандидат Пали? Тишина ясно дает понять, ни хрена не смешно. В первую очередь командир должен вызвать помощь, чеканит Егор. Отлично, Ильин, кивает Зверевич. А если у вас вдруг рация в негодности и смартфон не заряжен без серьезных причин, так это трибунал. При условии, что удастся выжить. А если вы про ту рацию просто забыли, то выживать не рекомендую. Это, господа кандидаты, приговор. В лучшем случае, дадут лет 20. Чем дольше слушаю, тем больше недоумеваю. Уже знаю, что на расправу с тварями натасканы не только маги. Полиция, армия, обычные неодаренные вояки, клизма шанкры. Хотя если учесть, что серьезных магов в этом мире, едва ли не меньше, чем иллюзорных пауков, которых я способен создать за один раз, и что каждое здание магической защитой не накроешь, трудоемко и дорого. Зато алгоритм действий при виде разлома тут известен каждому, а потому особой паники никогда не бывает. Первое. Бежать как можно дальше и быстрее. Это для гражданских. Так хоть какой-то шанс есть. Второе. При первой возможности сообщать о разломе. Это для всех. А вы травму у разлома получили, Андрей Викторович? Басит Юсупов. Зверевич сильно хромает на левую ногу. Ну что вы? Скромно отвечает он. В пьяной драке поломался. Дружно оцениваем юмор и ржем. За ужином особенное удовольствие доставляет Пали, который уминает перловку за обе щеки. Интересуюсь, сколько разлом остается открытым. Ты откуда выполз, камень? Удивляется Токсин. Теперь он называет меня так, сократив фамилию. Вспомни, 3 года назад под Воронежем 4 суток бой шел. Сука, никак закрыть не могли. Так к моменту, как маги подоспели, оттуда уже 5-й уровень пер. А там, правильно Зверевич говорит, уже только с танка работать можно. Вот ведь дебила кусок. Даже в памяти Никиты это событие есть. Чего ж я вылез с вопросом, не подумав? Надо сначала думать, и только потом рот открывать. И тут моя челюсть с грохотом падает на грудь. Потому что под столом Полея, в 3 метрах от нашего, торчит рука Шанкры. Сумки на ней, слава высшему, нет. Зато к 2 божественным кольцам присоединилось еще штук 5 здешних. Плюс явно женский золотой браслет с шариками-подвесками. Венчают все это великолепие слямзиные наручные командорские часы. А чтобы мне жизнь медом не казалась, эта шустрая тварь явно пялится, не знаю чем, но точно пялится же, на родовую бляху Полея, которая болтается у того на поясе. Твою ж, непроизвольно вырывается у меня. Зато бывают и всего на несколько минут, утешает меня Егор, видимо решив, что я испугался. Взглядом пытаюсь убить руку Шанкры. Тварь не убивается, наоборот, вытягивается и 2 пальцами подхватывает бляху. Потом происходит что-то вообще странное. Бляха вспыхивает темным пламенем и тупо исчезает. «Ты чего такой бледный?» – интересуется Токсин, делая попытку обернуться и посмотреть туда, куда пялюсь я. «Это наверняка ж разломы можно и магией закрыть», – предполагаю я, заставляя себя не смотреть на наглую тварь. «Огнем лучше всего закрывать», – вздыхает вдруг Токсин. Но так-то любой дар не помешает. Если б мне родовые техники, я бы жизнь положил на их развитие, чтобы разломы закрывать. Может, без родовых обойдемся, говорю, а сам чувствую что-то непонятное. Такое мягкое прикосновение. Смотреть под стол не рискую, и так понятно, что божественная рука проползла под столами и теперь дергает меня за штанину. Если поможешь, проси чего хочешь, кивает Токсин. На самом деле мне есть чем заплатить за твою помощь, но об этом поговорим не здесь. Уже знаю, что у него так погиб дед по материнской линии, не ушел от твари из разлома, и крайне сожалею, что у меня света больше нет. Токсин и сам не знает, насколько прав. Магия света способна на многое. Вот в даре иллюзий я что-то сомневаюсь. Неправильно тут все, вот что. Но вдруг я сумею пристроить к этому делу тьму? Пошли, поднимается Ильин. Вы идите, а я приду чуть позже, отказываюсь, ощущая, что подергивание становится все наглее. И нет, меня ждать не надо, у меня аркх, БЛ дела. Когда парни уходят, наклоняюсь под стол и пытаюсь сковырнуть наглую тварь, которая залезла в штанину и уже впилась всеми своими кольцами-браслетами в район ляжки. «Куда лезешь, сука? Очень быстро понимаю, что отодрать руку можно лишь с куском ноги. Причем чем больше я стараюсь, тем выше она лезет. Убери пальцы, извращенка». Так что одергиваю штанину и топаю в казарму, определять в нее нового жильца. Вот не было беды, поймал гоблин тритониху. Мою тритониху даже на жареху не пустишь. Зато огрести за нее можно так, что мама не горюй. Через неделю после начала занятий в лагере наконец случается хоть что-то новенькое. Пустяк, на самом деле. Но он вносит в наш быт хоть какое-то разнообразие. Кандидат Бородин как-то очень весело сообщает влетевший в столовку сержант Беляев. Вам разрешено получасовое свидание. Поднявшегося токсина провожают завистливыми взглядами. Мамуля конфеток привезла. Нарочито тонким голосом пищит в полной тишине Палий. Ржут все, но как-то нерадостно. Страшная штука, зависть. Лично я ярко представляю своего камердинера, который едва удерживает в руках полный пакет пирожков и копченой рыбы. И чего-нибудь сладкого, тут Палий прав. Никогда я не любил бабскую еду, но здесь ее почему-то хочется так, что мозг плавится. Кстати, за неделю моего пребывания в лагере Матвей не появился ни разу. И если рассказывать ему о тьме Карха я не собираюсь, то вот узнать о моих новообретенных врагах лишним не будет. Мысленно делаю себе зарубку выяснить, где находится мой камердинер, и припахать его к прямой обязанности. Заботе о тушке Никиты. Пусть и правда пожрать привезет, что ли. Нет, понятно, что трудности закаляют характер, а перловка с овсянкой страшно полезны, но горпичи и кишки, 100 килограмм кишок за пирожное я бы отдал, не задумываясь. Дорога ингредиент, между прочим. Обед заканчивается молниеносно, и 29 парней вылетают из столовки, будто их эти самые пирожные и ждут. И, конечно, торопятся они не абы куда, а поглазеть на свидание токсина. Свидание проходит в штабном здании, в специально отведенной комнате. К всеобщему счастью, с большим окном без занавесок. Свободное время есть свободное время, и абсолютно никто не мешает будущим курсантам развлечься хотя бы так, подпрыгивая у окна штабного здания. Да у нас дыра в программе. Сегодня же включу прыжки в высоту, с энтузиазмом обещает проходящий мимо Зверевич. Явно ж вам не хватает. Ноль реакций. То, что происходит в комнате для посетителей, куда интереснее. Отодвигаю от бетонного подоконника Данилова, цепляюсь, подтягиваюсь и крепко упираюсь локтями. Напрыгаться успею вечером, а зрелище пропускать не. Оно вполне себе приятное. Собственно, ничего интересного там не происходит. Сидят за столом друг против друга, разговаривают тихо, ни слова не разобрать, даже за руки не держатся. Конфет, кстати, тоже нет. Но явившаяся к токсину девица заслуживает тщательного осмотра. В девушке нет ничего необычного. Худая и, кажется, плоская. Во всяком случае, под балахонистой толстовкой не видно, есть ли там вообще грудь. Русые волосы сплетены в простую косу, девственница-библиотекарша. Потом девушка поворачивает голову к окну, видно пытаясь понять источник шума. Прыгают пацаны как бегемоты, чего уж там. И я наконец-то вижу ее лицо. Где-то я ее уже видел, задумчиво говорит пристроившийся рядом Юсупов. Интересная девочка. Была у меня под командованием группа ассасинов. Ассасинок, Энна, вот те выглядели так же, плоские, без косметики, волосы собраны в такие плотные пучки, что лицо не наморщишь, в общем, не присмотришься, и не заметишь, мимо пройдешь, а потом встретил я их в таверне, обмывали девочки премию за поимку очередной божественной крокозябры, и в буквальном смысле охренел от количества длинных ресниц, блестящих локонов, тонких талий, аппетитных бедер и, чего греха таить, пышных сисек, и где только они все это прятали. На самом деле быть незаметным и незапоминающимся – это особый дар, так что лапой шанкры чую. Девочка не так проста, как хочет казаться, хотя парни об этом и не догадываются. Интересно, догадывается ли сам токсин, она кривится и отворачивается. А вот токсин то и дело косится на окно и медленно наливается краской. Проводив красотку на КПП, токсин идет в казарму. На пороге останавливается и показательно поднимает над собой пухлый полупрозрачный пакет конфеты. Парни стекаются в казарму, как гоблины на запах подтухшей индюшатины. Токсин ставит на свою кровать пакет и лаконично говорит: «На всех». Особого расслоения в местном обществе, кстати, не наблюдается. Десяток шакалит подлизывают зады четверки мажоров, но в меру. Сортир по наряду никто ни за кого не моет. Ариста, стиснув зубы, справляются сами, а потому и ведут себя на удивление прилично. И сержанты-старшекурсники, отбывающие здесь не иначе как тоже взыскания, и старшины, поставленные над ними, и троица офицеров. Короче, все начальство раздавать наряды ну очень любит. Да и не на кого аристократам расслаиваться, разве что на законченных мудаков и нормальных парней. Но мудакам проявить себя тут довольно сложно. Так что мы делим конфеты поровну, вне зависимости от личных отношений. И некоторое время слышится только радостный чавк. Вот что делают обычные конфеты, если ты неделями жрешь одну перловку. Кайф. Тянет через некоторое время Палий, но от полученного кайфа его пакостность никуда не делась. Он тут же добавляет: «Чё, токсин?» А дает она хорошо. Токсин резко оборачивается, но ответить не успевает. «Я б сейчас тоже кому-нибудь вдул», — мечтательно продолжает Палий. «Чего бы и не твоей, и ничего, что плоское и невзрачное, на безрыбье, как говорится, поделишься». Едва успеваю моргнуть, а токсин уже тычет Палию в зубы. Теперь по полу катается матерящийся клубок тел. Конфеты понравились всем, поэтому разнимать их никто не спешит. Трепло этот Палий. Как там его по имени-то? Серж, кажется. Драка продолжается. Токсин явно одерживает верх. Ну и отлично. Добро должно быть с кулаками. А княжич заслужил. Вот только Данилов, Горчаков и Юсупов так не считают и присоединяются к Палию. Против четверых, двое из которых, крепкие такие быки, у него нет шансов. Прав, прав Зверевич, программу пора усиливать. Адреналин шкалит, несмотря на физнагрузку, и в считанные минуты казарма превращается в настоящее поле боя. Пар выпускают. Золотая четверка мажоров бьет бастарда. И как вишенка на торте, на происходящее из моей полуоткрытой тумбочки таращится всеми кольцами божественная лапа. Пришлось поселить там, а что делать? Судя по распальцовке, она явно стоит в боевой стойке. Прям как карликовый пинчер. Есть в этом мире такие мелкие псы. На вид кривоногая игрушка, а злобности не занимать. Любой гарпии 100 очков форы дадут. Чую, если сейчас не вмешаюсь, эту бойцовскую лапу я потом от горла поле не оторву. Явно у нее к княжичу какие-то счеты. У меня, кстати, тоже. Насрав на возможные проблемы, влетаю в общую кучу. Еще чужое и побаливающее от непривычных нагрузок тело слушается не идеально, но слушается же. За шкирку выхватываю из пинающей токсина толпы главнюка, Палия. Во все времена в любой драке действует единственное правило: заломай главаря, и обтекут остальные. Отскакиваю назад, таща брыкающегося придушенного Палия в локтевом захвате за шею. В казарме полно народу, но помогать мажорам никто не спешит. Те продолжают катать по полу токсина. Еще не доперли, что ситуация изменилась. Мельком успеваю подумать. Странно, что не прибежало начальство. Но начальства нет. Гаркаю на все помещения. Разлетелись все. А то сейчас носки с лап поздергиваю и в ноздри запихаю. Ты, сука, чё? Волки разворачиваются и наконец отдупляют. Что случилось? Юсупов кидается на меня и получает пинком под дых. Ловлю его ногой на подлете. От удара по яйцам удерживаюсь в последний момент. Калечить тупого бычка — недостойный некрасобарха идиотизм. Юсупов хрюкает и оседает на пол. Первый у меня в захвате, вот и второй готов. Но наверняка ненадолго. Волки эти, молодые и крепкие. Если срочно не поставить их на место, стая очухается и рванет уже вся. Вместе с шакалами. Пали крутится. Пацан хоть и худосочный, но верткий. Долго держать в захвате не получится. Да я тебя сейчас. Горчаков прекращает пинать токсина и несется на меня, но не успевает. Под ноги ему летит с десяток уже знакомых мне золотых шариков с украденного рукой шанкры браслета. Поскользнувшись на них, графенок теряет равновесие и со всего размаху хлопается на пол. Шипит, хватаясь до лодыжку. Больно, сука. Явное растяжение связок. Минус три волка. И этот потерялся уже надолго. Спасибо тебе, Шанкар Алтар. Не зря ты боевое оружие бога битв. Стреляю глазами по сторонам. Кажется, выходка божественной блани осталась в казарме незамеченной. Да пошел ты. Огрызается Палия из-под моего локтя и пытается пнуть назад. Хрен там. Выгибаю уродца так, чтобы забыл, как дышать. Не то что ногами размахивать. Крепче сжимаю его шею. Сереженька, ты как там тебя? Максимка, говорю ему на ухо, не выпуская из захвата, но глядя на Горчакова. Я говорил, здесь будет порядок. Забыли? Здесь мамочки нет, чтобы вам слюни подтереть. Здесь взрослые дяди. могут и по щам навалять. В глубине казармы раздается смешок. Не всем тут нравятся эти зарвавшиеся ареста. Опустить их жизненно необходимо. Повторю для тупых и тех, кто еще не слышал, говорю, так и не повышая тон. Здесь будет порядок. Ясно, мы ж тебя задавим, сучонок, рычит с пола Горчаков. Но особой уверенности в его голосе нет. Да, на плацу я чудес не показываю. А вот драться умею, это все уже знают. Как и то, что стиль боя князя Каменского не слишком подобает аристократу. Сопли утри, сухо советую я и гляжу на застывшего посреди казармы Данилова. Тебе чего-то не хватило, могу добавить. Для наглядности чуть поднимаю локоть, вздергивая подбородок полея. Дышать тому становится еще труднее. Отпусти, слышь, отпусти, сипит он. Данилов отводит глаза. Фух, этот поединок я выиграл. Уже решаю, что момент опускания ареста мы благополучно проехали, как ситуация резко меняется. Сзади раздается предупреждающий крик из толпы кандидатов. Оглянуться не успеваю. Получаю удар по затылку. В голове звенит. Руки разжимаются. Пали тут же выскакивает из захвата и разворачивается. Вижу, как в лицо летит его кулак. Отшатываюсь и теряю контроль над источником. Трижды трахнутый дракон. Знал же, что нужно контролировать эмоции. Тут же понимаю, что чувствую не то же самое, что в битве с шахом. Видимо, для этого нужно магическое оружие. Сейчас его нет, и боевого транса тоже нет, хотя тьма вот-вот выплеснется наружу из сведенных в магическом жесте пальцев. Я не знаю этого жеста. Даже не так, его не знает ни Некрас Борх, ни Никита Каменский. Руки сами плетут незнакомые заклинания. Все вокруг становится серым. Воздух холодеет. Из ладони вылетает тончайшая темная нить, захлестывается на горле полея и дергает его обратно ко мне. Он хватается за шею, непонимающе хекает, и от чего-то испуганным кроликом пялится мне в глаза. Удавка слишком тонка, чтобы ее увидеть. Сопротивляюсь тьме, пытаюсь удержать ускользающий рассудок. Не знаю, что происходит с моими глазами, но я четко вижу каждый магический источник в этой комнате. Они зовуще мерцают, и внутри меня разливается адский голод, знакомый. Я уже чувствовал его, отправляясь на перерождение. Жрать. Все происходит в течение нескольких секунд, но они растягиваются в вечность. Сдергиваю с шеи княжича тьму удавку, отталкиваю парня как можно дальше. Желание запустить темные нити в его источник и осушить почти непреодолимо. Не успокоишься, найду Химеринга и скормлю тебя ему, обещаю тьме, неуверенный, что она меня поймет. Но и правда становится легче. Голод отступает. Здесь будет порядок, хриплю, глядя в перепуганное лицо полея. Понял, повтори. Будет, сквозь сжатые зубы произносит он. Я киваю, что их так напугало. Ни на кого не кинулся, жрать никого не начал. Даже тьму удержал внутри. Чувствую, как она постепенно успокаивается. В этом бою я победил. Во всех смыслах. Жду еще пару минут. Тьма тихо сворачивается внутри моего источника. Разворачиваюсь и спокойно иду к своей кровати. Только теперь замечаю, что в дверях, привалившись к косяку, стоит старший волчара, майор Зверевич, клизма Шанкры. И давно он любуется нашим представлением, криво ухмыляюсь ему. «Всем полуторная нагрузка с сегодняшнего вечера», — говорит Зверевич. «Вижу, нужна.